про то, что у доктора была любовь, она поняла еще осенью. По лестнице он тогда летал, словно предвосхищая свой будущий последний полет. И еще было одно подтверждение. Докторова жена проходила мимо их двери не с мурлыканьем про погоду в доме, а с пугающим бормотанием: «Девка проклятая». Почему все закончилось именно так, Женечка не знала. Зато она знала наверняка, жить без всего этого доктор не захотел. Осенью Сережины родители нашли деньги на операцию, и он уехал в Германию. Голос его по телефону был скучным, а ответы на расспросы односложными. И она все вспоминала его слова, сказанные презрительным, не оставляющим надежды тоном, когда они шли однажды после занятий в метро. Картина маслом. Два урода с миноискателями. А потом он перестал брать трубку. С любовью у Женечки получалось, как с дождиком, которого или по-настоящему еще и не было, или уже нет. А ты идешь с открытым зонтом и не складываешь его, и думаешь, вдруг хлынет. Так обстояло дело и неделю назад, когда Женечка, белой тростью крестя перед собой дорогу, спустилась в метро. Был час пик. Плотный подвижный шум подхватил ее и двинул к краю платформы. Улыбаясь, она подставила лицо невидимой воздушной громаде, которую двигала перед собой вылетающая из тоннеля электричка. Двери открылись. Женечка на секунду замешкалась, и в этот момент чья-то сильная рука взяла ее за локоть и ввела в вагон. Тут же вокруг сомкнулись люди и оттеснили человека, так вовремя и бережно подхватившего ее. Кто-то уступил ей место, и она села, но не в своей привычной слепой позе, а как все, откинувшись на спинку сиденья и чуть склонив голову, потому что Сережа однажды сказал: «Вот и я теперь такой же». Точно аршин проглотил. Похож на истукана с острова Пасхи. Женечка помнила, что удивилась тогда. Значит, и то, как она держит голову, и то, как поворачивается плечами в сторону говорящего, и это тоже выдает, что она другая. Люди входили в вагон и выходили, но Женечка чувствовала рядом свежий запах мужского одеколона. Может, он принадлежал тому человеку? А может, и человека в вагоне уже не было? А оставался только его запах, только ощущение сильной руки, чуть ниже локтя, сжавшей на мгновение ее руку. Ночью, переписываясь с подружкой, она дополнила утренний эпизод в метро подробностями, которых не было, но которые вполне могли появиться при более удачном стечении обстоятельств. Например, не случись давки, оттеснившей от нее такого человека. Рассказ Женечка расцвечивала цитатами из недавно перечитанных «Темных аллей», и в 5 часу утра, когда воздух в комнате стал разряженным и как бы шампанским, она и в самом деле поверила, что оставила незнакомцу номер своего телефона, и теперь от нее требовалось только одно — ждать. Ей, как тому соседскому мальчишке на велосипеде, нужно было двигаться вперед, ведь остановка означала падение. Жизнь была похожа на ветку ясеня за ее окном. Несколько лет назад Женечка, протянув руку на слабый шепчущий звук, встретилась с кончиками пальцев с фланелево-мягкой, чуть шевелящейся на уровне их 3-го этажа, листвой. Через год листва с щенячьей нежностью уже сама тыкалась в ее ладонь. Можно было прихватить ветку, потянуть на себя, почувствовать легкое пружинное сопротивление, а потом отпустить. Еще через год ветка стала царапаться в окно и ронять на подоконник перепончатые стрекозиные крылышки сережек. И вот теперь разросшаяся, напитанная теплым дождем, она всей тяжестью опускалась на Женечкины подставленные руки. И это было точно сбывшееся обещание. Родила Тамара легко. Женечка выкатилась из ее большого тела, как горошинка. Первое время Тамара ходила по квартире с девочкой на руках, не давая ее бабке, у которой как раз начался период зимнего электрического обострения. Девочка была прелестной, не в меня. Бог миловал. Благодарно думала Тамара. И тут же, боясь сглазить, находила повод для беспокойства, маленькая какая. Девочка